просто главное, когда для слез места нет. Я смотрю на тебя и знаю только мой. Веришь, что всегда ты правильно поступишь. Обними меня покрепче и будь со мной. Обними меня и просто скажи, что любишь, что всегда со мной рядом будешь. Поцелуем утром разбудишь. И не бросишь, и не забудешь. Просто скажи, что любишь. Возможно, что-то делаем не так. Только в этой жизни можно все бросить. И важнее всего, чтоб рядом друг, а не враг. Был с тобою рядом, так же надежнее жить. Я смотрю на тебя, ты такой родной. Не продашь любовь и никогда не купишь. Для тебя же я всегда и была такой. Обними меня и просто скажи, что любишь, что всегда со мной будешь. Поцелуем утром разбудишь. И не бросишь, и не забудешь. Просто скажи, что любишь. Просто скажи, что любишь.